Отражение четвертое. Михаил. К началу обеда я не успеваю, но меня это не особо трогает. Ненавижу эти семейные застолья, эти общие сборища. И дом свой ненавижу в том виде, в каком он существует. Мне всегда хотелось жить своей семьей, с Ларкой и детьми, и чтобы больше никого. А получилось так, что и Валентина с дочерью оказались у меня, и мать, и Лена с сыном. Не дома, проходной двор ей крест. И у каждого свое мнение, свои желания, и все что-то хотят, и всем что-то нужно. Надоели. Не понимаю, как я дал себя втянуть во все это. Спасибо, хоть Володька живет отдельно. Но мать спит и видит, чтобы и он к нам переехал. Ее можно понять. Она на пенсии, сидит дома, ей скучно. И чем больше народу в квартире, тем ей веселее. Всегда кто-нибудь да есть, с кем можно словом перекинуться. И потом, когда все друг у друга на глазах, всегда есть что пообсуждать и кому косточки перемыть. Но мне-то на кой хрен вся эта бодяга? Сегодня должен прийти новый тренер для Даны. Я велел ему прибыть к 14:00. Интересно, он вовремя пришел или опоздал? Если опоздал в первый же раз, сделаю внушение. После второго раза выгоню и буду искать другого. Неподчинения, разболтанности и недисциплинированности не потерплю. Ларке этот парень должен понравиться. Я знаю, какие мужики ей по вкусу. И он как раз такой. Но все равно выгоню, если что не по мне окажется. На Ларку не посмотрю. Плевать мне, что ей там нравится или не нравится. Сегодня ж суббота. Откуда на Садовом такая пробка? Впрочем, это и к лучшему. Пусть они закончат обедать и разойдутся. Я потом один поем. Так даже спокойнее. Пока в пробке стоим, перезвоню еще раз Давиду. Он занимается подставкой оборудования для фитнес-клубов. Я его еще вчера предупредил, что сегодня буду делать большую закупку. Но надо на всякий случай проконтролировать, на месте ли он. Нечего в долгий ящик откладывать. Павел уже должен был все посмотреть, прикинуть и составить список, что надо купить для занятий с Даной. Так что можно будет сразу же посылать к Давиду человека с машиной. Вечером все установят, и завтра Дана уже сможет заниматься. А что тянуть? Раз решение принято, надо сразу и выполнять. Да и мебельщику надо перезвонить. Нужно же комнату для тренера обставлять. Если этот тренер Данке не понравится... Да и черт с ним. Я решил, что ей надо заниматься, значит, будет заниматься. Не хватало мне еще зависать над тем, что нравится или не нравится моей дочери. Так я далеко не уеду. Хотя, положа руку на сердце, должен признаться, что мне спокойнее, когда Дана постоянно дома. Сейчас жизнь такая, одним словом, опасная для подростков. Того и гляди, втянется в плохую компанию, потом бед не оберешься. Но Володька, ни дна ему, ни покрышки, всю голову продолбал мне и Ларке насчет того, что мы лишаем ребенка возможности нормальной социальной адаптации. Короче, какую-то такую муть гнал. Он же, блин, социальный психолог. Словами ловко жонглирует. А мать дура старые уши развесит и всему верит. Нет, Володька, конечно, правильные вещи говорит, если объективно. И ужас весь в том, что возразить ему нечего, нет аргументов, до такой степени он правильный. А я неправильный, и не надо мне этой его правильности. Но ведь как заявить вслух, что я не согласен? Получается, я дочери своей счастья не желаю. В общем, нет у меня против Володьки оружия, а мать всегда ему подпевает. Хоть она и дура, но я ее люблю и расстраивать не хочу. Поэтому потакаю ее прихотям. Ничего бы этого не было, если бы мы жили отдельно. Пусть бы каждый в своей норке отсиживался и свою пайку сена жевал. Так нет же, семья должна быть вместе, плечо к плечу. Надо быть родственным, надо помогать друг другу. Да кто ж спорит, конечно, надо. Но и для себя жить надо. И своей собственной семьей жить надо, а не огромным кагалом. Но не хотеть жить с близкими родственниками стыдно. И приличных аргументов, почему ты не хочешь жить вместе с родной сестрой или престарелой матерью, найти невозможно. Как было хорошо, когда мы все жили по отдельности. Я с Ларкой и с детьми сам по себе. Мать в хорошей квартире. У нее там после смерти отца даже роман какой-то сделался с детком из ее же подъезда. Валя жила с мужем и дочкой, Володька со своей молью-музой. И всем было отлично. Я собрался было дом строить за городом. Уже участок присмотрел, переговоры о покупке начал. Но тут Володька вылез со своей инициативой, чтобы мать жила с нами. Она, дескать, стареет, ей трудно одной и все такое. И потом она так любит внуков, хочет почаще их видеть, а чем старше становится, тем труднее ей через весь город к ним приезжать. Что возразишь? Ничего. И вопросов нет. Я готов был с удовольствием взять ее в загородный дом. Так Володьке и сказал: «Погоди, мол, годик, я построюсь и мать к себе заберу». Он аж взвился. «Как, — говорит, — построишься? Куда ты мать забирать собрался? За город? В тьму таракань? Что она там делать будет? Дом твой сторожить? У нее в Москве подруги, у нее дедок этот из подъезда, у нее два кладбища, на одном отец похоронен, на другом Ванечка, она туда регулярно ездит. Она в театр любит ходить, на концерты. И как ты себе представляешь, пожилая женщина целый день одна за городом, ни соседей, ни друзей, никого. А в отпуск, если уехать, как ее одну-то оставлять в глуши?» Я и не нашел, что ответить. А он уже давай скорей мать накручивать, что нельзя ей за город вместе со мной переезжать. Она там вообще концы отдаст. Ну, мать и подпевает, мол, сынок, ты моей смерти хочешь. Я всю жизнь в Москве прожила, а ты собираешься меня от этой привычной жизни оторвать и в доме запереть. В общем, пришлось покупать целый этаж, делать ремонт и жить в городе. Ларка прямо бешеная ходила целый год. Уж так ей хотелось, как настоящей жене крупного бизнесмена, иметь собственный дом за городом. До сих пор простить не может, что мы ради матери в Москве остались.